царском павильоне вокзала посла ожидал роскошный завтрак с яркой клубникой и ароматным ананасом. «Откуда у вас эта прелесть?» — восхитился посол. «Из ботанического сада. Угощайтесь, виконт». Потом, сидя в санях, посол Франции спросил, можно ли Парижу надеяться на прочный союз с Петербургом. «Да, но позже, когда вы окрепнете». Гонто-Бирон сообщил Горчакову, «Бисмарк вдруг проиграл отбой, и за это Франция в века сохранит благодарность России и лично вам. Случилось почти чудо. Этот зверь Бисмарк пришел на вокзал к отходу моего поезда и сказал мне несколько любезностей». «Не обольщайтесь», — ответил Горчаков. «Мы отбили лишь первый натиск. Бисмарк временно отступил и окопался. Не забывайте, виконт, что внутри Германии не все благополучно. Биржа может потребовать от Бисмарка ясности в политике, чтобы марка не шаталась по курсу, а ясность Бисмарк может найти в войне, да, ибо только война способна оживить стынущие без работы цехи заводов Круппа и Борзига, а эти стальные господа, да простит мне Бог, крепче железного канцлера». Но Бисмарк, как и Горчаков, тоже умел из любой неудачи выковать выгоду. Подбой барабанов и газетную трескотню он провел через Рейхстаг новый военный закон, который увеличил германскую армию. В казармах ружья Дейзе спешно заменяли новейшими ружьями системы Маузера. В эти дни от Горчакова услышали фразу «Очевидно, вся моя жизнь, — сказал он, — являлась лишь прелюдией к той битве, в которую я сейчас вступаю». Разведка боем. Царь попросил Горчакова не ездить в ВВ. В мире неспокойно. И вы в любой момент можете мне понадобиться. Предлагаю сопровождать меня в Эмс. В последнее время у царя голос был сиплый, дребезжащий. И он надеялся поправить его с помощью эмского шпруделя. Император навестил в Англии свою дочь Марию Эдинбургскую. Оттуда заехал в Бельгию, где имел беседу с королем Леопольдом, после чего направил монаршие стопы в Эмс, где уже томился Горчаков. «Вы пили шпрудель?» — спросил он канцлера. «Нет, государь, я пил местное вино. И как? Дрянь!» Александр II даже здесь боялся покушения революционеров. И жил в отеле под именем графа Бородинского, где в саду за каждым кустом сидели тайные агенты Вилли Штибера. Впрочем, вся публика знала царя в лицо, а цены на продукты в Эмсе сразу поднялись. Невоздержанный женолюбец Александр II иногда во время прогулок совал в руки Горчакову стакан со зловонным шпруделем и говорил, извиняясь, «Подержите, князь, я на одну минутку отлучусь», а сам, словно бесстыжий фланер, нагонял какую-либо из гуляющих дам. Горчаков выплескивал из стакана воду в кусты и брел домой. К приезду германского императора эмсские власти соорудили на реке плавающий павильон, имевший форму прусской короны, внутри которой засел оркестр, непрерывно игравший «Боже, царя храни!». Вечером, сняв пиджаки, в одних жилетках, без галстуков, его величество с его светлостью, царь, и Горчаков неумеренно употребляли бургундское. Закуривая папиросу, царь сказал, «Я вот еще в Брюсселе подумал, а что, если Бисмарк прав в подозрениях? Может, Франция впрямь готовит реванш?» «Кто осмелится?» — спросил Горчаков. «Маршал Макмагон, битый при Седане, или герцог Декас, под которым трясется даже кресло? Нет, государь. Медиократы всегда благоразумны». «Медиократ» — посредственность. От латинского «медиокрис», что значит «посредственный». Вскоре прикатил Вильгельм I, суматошный, вечно охующий, но еще крепкий старик. Никто в Европе не ждал от него остроты ума, а Бисмарк даже боялся отпускать его одного, чтобы кайзер не ляпнул чего лишнего. Дядя сразу нажаловался своему царственному племяннику. «На тебя с Горчаковым приятно смотреть, а мой Бисмарк невыносим. Он ведет себя, как беременная женщина. То кричит на меня, то заливается слезами. Чуть что, не по душе, сразу в отставку. Потом напьется хуже извозчика и неделю валяется в постели. Дела Рейха стоят без движения. Я еду к нему, стаскиваю его на пол. Он целует мне руки, мы обнимаемся, как старые друзья, и наша карусель крутится дальше. Горчаков деликатно намекнул, что в России возникла острая реакция на истерику Бисмарка в отношении Франции. «Упаси бог, я здесь ни при чем», — заволновался кайзер. «Но судите сами, князь. Франция богатеет. У нее дымят фабрики, все рабочие заняты. Они сыплют в землю какую-то химию, совершенствуют плуги и снимают небывалые урожаи. Наконец, эти канальи совсем отказались от дерева и строят корабли из железа. Они торгуют со всем миром. А мы, немцы, трудолюбивые и скромные, сидим на клочке Германии, и скоро нам уже не станет хватать даже воздуху. Бисмарк отрицает нужду в колониях, а я уже стал подумывать, что люди с большими деньгами правы. В Африке нам есть где развернуться». Александр.